Глава 5. Подземный бункер. Комната президента. Это было небольшое помещение с одной кроватью, металлическим книжным шкафом, заставленным книгами, а также крохотной гардеробной. На кровати лежал худой мужчина в очках и читал книгу. Его седая голова была почти лысой, да и волосы еще год назад были черны, словно чернила. Но огромный стресс и глубокая депрессия сделали свое дело. «Господин президент!» — раздался стук в дверь. «Сколько я уже говорил, я больше не президент! Нет больше страны! Нет больше ничего!» С раздражением выкрикнул мужчина. «Люди! К вам проникли люди!» «Ты издеваешься надо мной?» «Они желают встретиться с вами, господин президент! Я не шучу и не издеваюсь!» «Правда?» На лице лысеющего мужчины появилась странная смесь из надежды и страха. Он очень испугался того, что могут рассказать люди. К примеру, что все, никого больше не осталось. Но он все же нашел в себе силы и привел себя в порядок. Президент надел темно-серый костюм, галстук и даже небольшую шляпу, чтобы скрыть лысеющую голову. Выйдя из комнаты, он оказался в коридоре, где его уже дожидалось два генерала. Оба крупные и пухлые мужчины, но на вид суровые. Молча пожав им руки, президент с компанией отправился к внешнему шлюзу. Так они называли КПП у двери. Также персонал базы был поднят по тревоге на случай агрессивных действий незнакомцев. Поэтому всюду царила суета. Но больше воодушевленная, ведь о том, что к ним проникли живые люди, уже все знают. И вот президент с генералами вошел в КПП и застыл. Огромная металлическая дверь была открыта, но вела она в какое-то помещение полное хлама. А странный высокий мужчина ругался с енотом. «Все, потом поговорим, вояка, блин!» Мужчина схватил енота за подмышки и утащил в помещение за дверью и закрыл эту самую дверь. Ну и обернулся. «Добрый день, товарищ президент!» «Там же, Александр!» «Смотрю я на этих людей и, кажется, первое впечатление испорчено. А все, блин, енот. Его очередная гениальная идея застала меня врасплох. Он даже Альфа затерроризировал, чтобы тот связался со мной. Но не буду пока об этом. Сейчас у нас в гостях, или мы у них в гостях, неважно, президент. И, судя по всему, два генерала, ну или высокие армейские чины». «Добрый день, товарищ президент. Я Александр, а это Инан». «Добрый. А что это было?» Поинтересовался тот, указывая на дверь. И, судя по взгляду, он до сих пор в состоянии офигевания. «Магия», — пожал я плечами. «Поэтому не будем об этом и перейдем к делу. Сюда я прибыл по просьбе главного директора корпорации Тайрен. Им нужны бомбардировщики, чтобы уничтожить блуждающие орды зомби. А мне нужно попасть в столицы соседних стран, чтобы устранить источник зомби-заразы. Оттого я был несколько удивлен и озадачен, увидев здесь выживших, тем более владельцев базы и самолетов». «Тайрон, они устояли? А город? Что с городом? Что со страной?» Он подскочил ко мне и, схватив мою руку, уставился в глаза. «Четыре корпорации устояли. Столица очищена от чудовищ. Страна в руинах. Орды зомби бродят по городам, уничтожая выживших. Поэтому каждый день промедления — это тысячи погибших», — напирал я. И, не забывая, поглядывал на генералов. Они хмурились и размышляли. «Очищено? Значит, можно добраться до центра связи», — оживился президент. Да и глаза генералов заблестели. «Кто знает», — пожал я плечами. Мне главное побыстрее добраться до столиц, и ваши игры во власть не интересуют. Поэтому очень надеюсь, что вы договоритесь между собой, и меня доставят куда надо». «У нас же есть пилоты?» — обернулся президент. «Есть и техники, но мы не знаем, что там наверху». «Море трупов, зомби и мои люди, собирающие с них добычу. Мои слова озадачили людей. Можете сами все посмотреть, а я, пожалуй, пойду. Главное, не стреляйте в зеленых коротышек, они не виноваты, что родились такими». Похлопав ошарашенного Инана по плечу, повел к двери. Открыл. «Усадьба. Потом выход наружу и подъем. Тут все было в трупах и ничего интересного. Но кроме четырех гоблинов, шастающих снаружи. Они, кстати, тут уже все кристаллы собрали. Молодцы!» «Эй!» — подозвал их, да и сам направился прочь из ангара. «Там внизу люди обнаружились. Позовите Анну и Оксану. Пусть проконтролируют, чтобы они не начали по вам зеленым стрелять». «Есть!» Зеленые отсалютовали и умчались прочь. «Мы же пошли дальше. Здесь было еще несколько необследованных мест. А дальше? Там только забор, лес, и черт знает, что в этом лесу водится. Не стоит забывать про подземелья, прорывы и чудовищ». «Ладно». Я вернулся к административному зданию. Здесь еще продолжали уборку и сожжение трупов. А вот лагерь беженцев был оперативно собран. Остался лишь мусор. Прямо совсем мусорный мусор. А так, даже пустую консервную банку гоблины забирали, чтобы что-нибудь смастерить из нее. К примеру, металлический диск, который можно прикрепить к броне. Открыл дверь, закрыл дверь. И я вновь в столице. Но на этот раз недалеко от офиса Тайрон. Передал охране, что база ВВС очищена от зомби. Но там нашлись выжившие. И вошел в здание. Один. Алиса и Инан остались на базе. Внимание! В мире 09-331-99-10-003 было установлено ваше подземелье шахты кобольдов. Текущий уровень влияния – 0%. Уровень влияния – это как-то влияет на получение семени мира. Усадьба подсказок не дает. Но, возможно, я смогу узнать об этом, если встречусь с Розой, либо когда усадьба достигнет 10 уровня. Пока размышлял, меня привели в тот же самый конференц-зал, но народу было мало. Все одаренные, кроме той красотки, которая меня сопровождала, видимо, отправились на базу ВВС. Впрочем, так даже лучше, поэтому мы поговорили весьма продуктивно. Конечно, еще оставались вопросы, но в целом мы договорились. У корпорации не было проблем с припасами, у них вся столица в руках. Запасов еды, найденных здесь, выжившим хватит на многие годы. Но вот свежие овощи, мясо и артефакты в остром дефиците. Первое и второе куплю в любом городе зверы людей. У меня тьма местной валюты. Мясо можно даже в виде живых существ приобрести. Артефакты. Ха, этого добра я и сам могу продать. Но, пожалуй, кроме артефактной техники, как, к примеру, сжиживатель манокристаллов. В общем, мы договорились о пробном торговом соглашении. А через недели-две я, вероятно, устрою новый прием. Там, если торговля пойдет как надо, можно будет обсудить более глубокое взаимоотношение между нашими мирами. Надеюсь, к этому времени разобраться с присутствием богоподобного в этом мире. Ну или ослабить его до минимума. И последнее. Также я продаю семя подземелья. Озвучил я это название и внимательно следил за реакцией людей. Но кроме интереса ничего не заметил. Ха, ладно. Семя? Правильно ли я понял, что его можно посадить, а в итоге получим подземелье? Спросил старик. Он тут самый главный. Да, можете посадить его где вам угодно. Хоть в канализации, хоть в подвале жилого дома. И появится подземелье. К сожалению, у меня нет ничего, где можно было бы добыть мясо без лишних проблем. Но в будущем, может, добуду. К примеру, если вы скажете, где есть подземелье интересное, я могу его зачистить и продам вам его семя». «Ваша сила несколько поражает и заставляет задуматься». «Мир намного сложнее, чем вы думаете. Во всяком случае, сперва надо решить проблему столиц и зомби». «Полностью с вами согласен. А насчет подземелья...» «Мы обсудили с ним детали. Я описал, какие подземелья у меня есть. Ну, кроме кобольдов. Оно им не особо нужно, да и слишком ценно. И да, я могу просто побродить по миру и расставить подземелья. Но делать это за свой счет... Да и кто их будет зачищать? Так что пусть платят». «Гоблины? Уверены?» Все же удивился я. «Мы сталкивались с ними. Сравнительно слабый, пусть и неприятный противник. Многочисленен, а значит, быстрее отобьем затраты. И идеально для тренировки новобранцев. Теперь мы начнем собирать и вербовать выживших для очистки нашего мира от зомби», — заявил один из директоров. Это был пухловатый, умный на вид мужчина. «Хорошо. У меня в руке появилась жемчужина, но сперва людям нужно было собрать кристаллы, так что я просто отдал ее им. Как соберут, отдадут. Сперва же база ВВС». К слову, не обошлось без вопросов о подземельях зомби. Но я не уверен, что смогу создать их, даже если захочу. Мне нужен более высокий уровень усадьбы, чтобы расширить влияние на подземелье. «Ладно, мы приехали на базу, и здесь уже порядок наводили военные. К моему удивлению, их оказалось весьма много. 6 солдат заняли боевые позиции по периметру. Техники осматривали саму базу и состояние авиации. Здесь же были люди из Тайрона, а также Анюта с Оксаной и Лерой. Гоблины уже вернулись в усадьбу, как и люди Левви, так что на базе было сравнительно спокойно. Вскоре здесь начнутся переговоры, причем долгие, так что я забрал женщин и ушел. Оставив их дома, сам переместился в тот город, где оставил Серого. Вопросы есть. Как и где его искать, я не представлял, так что сделал иначе. Вытащив 3-метровый посох-дубину Марии, а также посох ветра, и, разместившись посреди проезжей части, начал колдовать. Я много раз видел, как колдовали маги. Как правило, целью был я. Это не важно. Главное, я понимаю, что должно получиться в итоге. Поэтому сейчас пытаюсь соединить ветер и огонь. Это открывает кучу возможностей, если освоить, конечно. Да чего только стоит повысить температуру в помещении до 100 градусов. Дешево и сердито. Не нужно никого сжигать, все сдохнут от перегрева. То и дело, в небо улетали сгустки пламени. Пару раз настоящие столбы бушующего пламени. С помощью ветра я контролировал форму огня. По крайней мере, пытался. Это тяжело. Нужно больше практики. «Владелец!» От практики меня отвлек топот. Открыв глаза, увидел Серого, а с ним 5 зомби-мутантов. Обычных зомби видно не было. «Вижу, ты собрал неплохую армию». «Не только. Выжившие». Я с удивлением окинул взгляд здоровяка, чей рост 2,20 м. Кожа серая, мускулы выпирают, зубы остры. Поэтому, когда Серый говорит, выглядит при этом весьма грозно. И он смог договориться с выжившими? Удивительно. Впрочем, вскоре я и сам убедился в этом. В городе нашлось 3 лагеря, сравнительно небольших, 700, 200 и 400 человек. Но это лишь те, кого нашел Серый, или про кого рассказывали сами выжившие. И с ними я решил повидаться. Ну и перебросил в столицу. Не, ну а что? Корпораты сами людей хотят вербовать. А тут и президент нашелся, и генералы. В качестве платы за транспортировку получил 7000 кристаллов. Обычных. Зомби-кристаллов у них почти не было. Все сами употребляли. После этого мы с Серым серьезно поговорили. «Значит, тебе стало проще их захватывать», — задумался я, сидя на разбитой машине. Рядом находился брошенный лагерь выживших. Из него забрали вообще все. «А если так?» В моей руке появилось семя подземелья «Ледник». Там живут противные королевские пингвины, очень злые твари и живучие. Спустившись в подвал... Внимание! В мире 09-331-81-60-005 было установлено ваше подземелье «Ледник». Текущий уровень влияния – 1%. Ха! 005. Это позиция планеты в звездной системе? 1/5. Да, я видел звездную карту 09-331. Вероятно, обозначают что-то более глобальное. А вот третье число, видимо, номер звездной системы. Ха, чувствую. Да, теперь я могу контролировать немного больше зомби. Обрадовался Серый. Вот значит как. Дорого, конечно, но, думаю, твой мир стоит того, да? Благодарю. Серый поклонился, а за ним и армия зомби. Хорошо, продолжай зачищать город. Раз в день Альф будет открывать дверь. Так ты сможешь доложить, к примеру, о выживших, или, если захочешь, покинуть город. Мы обговорили некоторые вопросы, и я покинул этот город. Да и мир. Нужно было поговорить с одним очень неприятным человеком. Так что, закинув девчат домой, к Лере, я приоделся и направился в парк, где ранее спас девушку от насильника, ну или похитителя. На дворе стоял декабрь, так что было холодно, а в парке малолюдно. Впрочем, неудивительно, что мало людей. Все же сейчас четверг. Стоя на мостике через пруд, я уткнулся в телефон, листая новостные ленты. Хе, вышел документальный фильм Маргариты о мире зверолюдей. Нужно будет посмотреть его. Сейчас она с братом решают дела в Хабаровске. Аппаратура нужна нормальная и помощники. Также мне нужно будет переговорить с тройняшками, которых Алиса нашла. Как я понял, она предложила им работать на меня. Что ж, посмотрим, подумаем. Пока читал почту и отвечал на письма, прошло около часа. Да уж, с этим ускорением времени я совсем потерялся. Вроде прошло несколько месяцев, но нет, даже неделя не закончилась. «Добрый день, Александр Михайлович». Ко мне подошел немолодой мужчина в черном костюме и легкой осенней шапке. Он встал рядом и также посмотрел на пруд. «Император готов встретиться с вами прямо сейчас». «Хорошо. Пожалуй, уже пришло время поговорить». Мы молча покинули сквер и пришли к непримечательной черной машине. Она была тонирована, поэтому не видно, что внутри все по высшему классу. Также молча мы доехали до императорского дворца. Я не особо им интересовался и даже не смотрел в окна, просто уткнулся в экран телефона и узнал о делах в Испании и Мавритании. В первой все было плохо. Бунты едва ли не революция. Во второй началась война с повстанцами, а также, вероятно, соседи вторгнутся в страну. Ха, помогать я Мавритании, конечно же, не буду. Да и то, что мы временно заключили мир, не означает, что я с ними закончил. Отнюдь нет. Новому королю придется хорошенько раскошелиться, чтобы удовлетворить меня. За размышлениями не заметил, как добрался до кабинета императора. Старик просто пропустил меня внутрь и... Только сейчас обратил внимание, что дверей на моем пути не было. Лишь шторы. Ха, забавное решение, но эффективное. Что ж, войдя в просторный и уютный кабинет, сразу заметил правителя Российской империи. Высокий, поджарый и величественный на вид мужчина. Видна порода, весь в отца, такой же грозный. Одно удивляло — несколько свежих шрамов на лице. Они фанили манной, оттого и не зажили полностью. Странно. Император сидел за большим рабочим столом. Напротив него у стены стоял изысканный диван. Туда я и присел. Но в итоге мы минуты две просто друг на друга смотрели. «Раз не хотите первым, то начну я». Усевшись поудобнее, я продолжил. «Золотой город, монгольская пирамида, мурманский лабиринт, сахалинский улей. Если их не закрыть, миру настанет конец». «Я знаю. Богоподобный их поставил». Ответ императора меня ошарашил. «Такого я не ожидал». «Удивлен?» «Ха! Его послы посещали всех правителей крупных стран. Предлагали силу, мощь, бессмертие. А потом появились эти подземелья». «Кто-то согласился на его условия?» «Монголы согласились. Чем все закончилось, сам знаешь. Но важно не это, а тот, кто привел богоподобного в наш мир». «Роза, да?» «Он помешан на ней и вторгается во все миры, где она пытается обосноваться». Император строго посмотрел на меня, очевидно, виня во многих бедах. «Да, ты правильно понял. Из-за богоподобного Роза покинула наш мир. И внимание этого существа к нашему миру снизилось. А теперь ты, одаренный ведьмой, новый владелец». «Ха, раньше Роза была виновата, а теперь я, значит», — рассмеялся я в ответ. «Вместо того, чтобы жалеть себя и жаловаться, закрыли бы эти подземелья». «Глупый юнец!» — теперь уже он смеялся. «Хотя ты, наверное, по сути, не намного и младше меня, но неважно. Позволь тебе кое-что показать». Он кивнул на планшет, который все это время лежал на диване. Я взял его, и там было запущено видео. Огромная пещерная область, по которой летел вертолет. С него велась съемка. Внизу располагался гигантский каменный город, который, судя по битве, населяли минотавры. Огромные, мощные люди-быки. И явно необычные чудовища. Элитные. Камера приблизила картинку, и я увидел императора, рядом с которым король Германии. Там же было немало сильных личностей, в снаряжении, часть из которого я когда-то носил сам. По нему могу утверждать, что там сражаются люди 12-го и выше рангов. 4 года. Столько мы добирались до последнего этажа и пытаемся его зачистить. «Это не одно из 4. Рим. И при этом у нас всех есть свои страны и проблемы в них. Оттого мы не можем уделять все свое время этому подземелью». Он строго посмотрел на меня, будто я одна из проблем. «Тогда почему вы не заставите людей начать их защищать? Подземелья эти?» «Чтобы подземелья быстрее развились?» Он посмотрел на меня, как на идиота. «Наоборот, мы всячески запрещаем и затрудняем попадание внутрь алчных дураков. Поэтому и мурманский лабиринт не стали исправлять. Вдруг пришла идея. Да, но ты все испортил, и теперь вновь полчища людей наводнили верхние этажи, позволяя подземелью расти и развиваться». Император был зол на меня и не скрывал этого. «Тупо», — покачал я головой, — «крайне тупо. Вы 4 года пытаетесь в полсилы закрыть одно подземелье. И, вероятно, как закончите с ним, займетесь монгольской пирамидой. Пройдет еще 4 года, а потом еще. А потом уже будет поздно. Земля погибнет». Она еще быстрее погибнет, если пустить внутрь слабаков и идиотов!» — выругался тот. «С этим я соглашусь. Но в нашем мире так много сильных людей. Почему вы не соберете их?» «Ты думаешь, мы не пытаемся? День и ночь агенты ищут сильных одаренных и вербуют их. Талантливым и перспективным помогают развиваться. Но на это нужно время и ресурсы. Ты думаешь, почему остановилось большинство конфликтов в мире?» «Информация меня удивила, но в то же время и расстроила. Если это все, на что способна Земля, то дела наши плохи. Вот только я знаю немало сильных людей, ну, таких как Леди Лебедь, собрав которых, можно закрыть тот же Мурманский лабиринт. Проблема в том, что их не собрать. Но это лишь до тех пор, пока они не осознают, в какой заднице все они оказались. Что ж, осознание грядущего пиз... я смогу им устроить». «Я понял. Мы с Розой плохие и делаем все только хуже. Еще и устроил проблемы в Испании». «Да, черт возьми. Карл один из тех, кто помогал с подземельем», — хлопнул он по столу. «Бывают в жизни огорчения. Я лишь развел руки в стороны. Пытаться подчинить меня было глупо с его стороны». «Знаю, но у него были причины. Хотя уже плевать». Он устало вздохнул и бросил на меня злой взгляд. «И что же требуется от меня? Не мешаться?» На лице невольно появилась ухмылка, потому что слишком уж был говорящим взгляд мужчины. «Не мешаться и вообще исчезнуть, не появляться здесь больше, забыть про землю, убрать все двери и привязки, полностью лишившись связи с этим миром. Мы сами со всем справимся. Не нужно нам дополнительной помощи, если богоподобный...» «Поздно». Вновь я покачал головой. «Он всячески пытается меня уничтожить, и от земли уже не отстанет». Император завалился на спинку своего кресла и обмяк. «Проклятие! За что нам все это?» Он положил ладони на лицо и громко простонал. «За что?» Я громко рассмеялся. «С твоего молчаливого согласия был уничтожен мой род. Да лишь одни медведи вы смогли бы, если не зачистить, то сдержать ту же самую пирамиду». «Знаю. Я все прекрасно понимаю и знаю. Да, я проглядел. Упустил. Из-за моего неумелого правления все это произошло. А Медведевых уничтожили». Вновь он хлопнул по столу и повысил голос. «Но ты хоть представляешь, в каком состоянии находится страна без правителя? Пока я мир спасаю в этом гребаном подземелье, за которое каждый божий день проклинаю Розу с этим ушастым ублюдком, эти...» В этот момент я подскочил и ударил ему по лицу, отчего тот упал вместе со стулом. «Доволен? Это вернуло твой рот?» Поднялся тот, вытирая рукой кровь, текущую с носа. «Нет, но немного стало легче». Я сел обратно на диван и строго посмотрел на императора. «Расклад такой. Везде и во всем жопа. Я все просрал, пока торчал в этом подземелье. И если в центральных регионах я еще держу хоть какой-то контроль, то дальше...» Он тяжело вздохнул и продолжил. «Ладно, это все оправдание. Все виновные уже давно у меня на виду, но начни я против них действовать, может начаться гражданская война. А без империи все рухнет, и человечество потеряет все успехи в подземелье. Мне даже стыдно стало за империю, что у нас так мало сильных и верных людей». Не удержался я, за что получил злой взгляд императора. «Большую их часть я забрал в подземелье, и пока я здесь, они вместе с воинами других стран сдерживают чудовищ. Если бы не они, ни я, ни любой другой правитель даже высунуться из подземелья не смогли. Не прогнал бы Розу, в мире стало бы куда больше сильных людей. И вновь я осуждающе покачал головой. «Если бы, да кабы», — проворчал император и сел ровно. «В итоге ты попросту исчезнешь, а нам все это разгребать». Чувствую обиду в его голосе. Неужели Роза его подвела в чем-то? Ладно, неважно, по крайней мере сейчас. «Ладно, перейдем к делу», — строгим голосом заявил я. «От империи мне нужно лишь, чтобы мне не мешали закрывать подземелья. Раз у вас такая жопа, я сам соберу себе сильную команду. Взамен мне нужны головы всех причастных к гибели моего рода и доказательства их вины. Также мне нужен доступ к военным заказам, включая экспериментальное оборудование, причем вне очереди, желательно бесплатно». «Доступ будет. Бесплатно? Ха!» Он ухмыльнулся и тут же стал серьезным. «Нет, все ресурсы империи уходят на закрытие подземелий». «Скидка?» «Я подумаю». Император скрестил руки и строго посмотрел на меня. «Не доверяет и считает, что я сбегу. Или обижен из-за Розы». «А насчет голов, если я начну шевелиться в этом направлении, то всплывет все говно, и мне придется устроить большую резню в стране, иначе, если мне не додавить, может начаться восстание». Вот закроешь хоть одно из подземелий, и я вычищу страну от всех ублюдков. Я посмотрел на него и после некоторых размышлений кивнул. Я могу и сам всех вычислить, но когда мне этим заниматься? Сперва нужно одолеть богоподобного, а там уже ни одна тварь от меня не сможет скрыться, нигде в мирах. Тогда этого достаточно, согласился с императором. Когда я смогу ознакомиться с ассортиментом оружия? Чем быстрее, тем лучше. «Для того мира с полчищами зомби?» — хмыкнул он, выказывая недовольство. «И для него тоже. Богоподобный собирается его уничтожить и уже близок к этому. Однако, если я помешаю ему, то это ослабит его. И пока выходит у меня очень даже неплохо. А также его внимание теперь направлено на этот мир». Вижу, как изменился взгляд императора. Заинтересовался. «Хорошо. Будет тебе оружие, но учти, эксклюзивные новинки стоят дорого, а ресурсы мои не безграничны. Сами едва выживаем», — прибеднялся тот. «Ладно, но есть одно требование. Расплачиваться я буду долгом». «Каким долгом?» «Ну, тот же Хабаровск должен мне огромные суммы», — заулыбался я. А император скорчил лицо, будто съел лимон. «Да-да, мой юрист посчитал, сколько мне должна империя». «Ну что ж, пора оставить императора без штанов. Как говорится, за все надо платить, особенно за свою жадность».